с высоты своего роста. Я маленький человек. Не в гоголевском смысле, а в буквальном. Рост 1 метр 58 сантиметров. Всю свою сознательную жизнь я работала с малышами. Малыши занимали мои чувства, мысли, все жизненное пространство вокруг. А подростки обитали в здании старшей школы. Туда я заходила редко, только по необходимости. И каждый раз двигалась по коридору с замиранием сердца, как странник по незнакомой местности. Звонок, вздох классных дверей, и школьные коридоры наполняются гулом движения. Толпы подростков, как стада бизонов или диких мустангов, а во мне чуть больше 1,5 метра. И одна забота, как бы не затоптали. Однажды случайно увидела, как наш директор репетирует со старшеклассниками. Что-то они готовили к выпускному. Увидела, и меня будто к месту приклеили. Их, этих страшных, большущих детей, в зале было не меньше 100 человек. Что-то надето на них было невообразимое. Голые животы, дырявые штаны, серьги в ушах, волосы марсианских оттенков, народ джунглей. У скалы советов, да и только. А директор наш гениальный. Сам, как огромный слон в этих джунглях. Взмахнет рукой, словно хоботом, и вся эта масса вдруг волшебным образом куда-то перемещается, как-то разумным образом по сцене распределяется. Даже голос, вы только подумайте, они в нужный момент подают. Но тогда я могла размышлять об этом исключительно в зоологических терминах. В перерыве осмелилась подойти, добралась до директора, спрашиваю: «Евгений Александрович, это как же так?» Он сначала не понял, что как. «Ну вот это все, чтобы двигалось. И они же, все выше вас. Надо вверх все время смотреть, голову запрокидывать». «Ну, дорогая моя, я же не спрашиваю, как вы все время можете наклоняться. Спинка-то устает». Мы им несоразмерны. Всегда несоразмерны. Но наклоняться над ребенком для взрослого все-таки более естественно. В этой позе есть что-то правильное, охранительное, оберегающее. Если, конечно, ты именно наклоняешься, чтобы быть ближе к нему, чтобы услышать, увидеть, обнять, а не нависаешь с угрозой. И в этом наклоне твоем ощущение взрослой силы, уверенность в способности защитить. Уверенность тает по мере того, как дети догоняют тебя в росте. У меня однажды было странное переживание. Я вызвала к доске одну ученицу. Давно не вызывала, а тут вызвала. И класс, вместо того, чтобы сосредоточиться на задаче, вдруг взорвался хохотом. Мы с девочкой оказались одного роста. Почти одного, она была даже чуточку выше. Ну и как прикажете учить после этого? Конечно, это была самая высокая девочка в классе. Но ведь все дети сначала были маленькими-прималенькими, и они это помнили. И я помнила. На том ощущении «они маленькие, я большая» многое строилось в наших отношениях, а теперь вот на тебе. И все-таки тотального, массового обгона в росте я не переживала. Они росли на другой территории, там, где джунгли. А я возвращалась в детский сад, к малышам. Но однажды верхушки джунглей вдруг расступились. Удивительное чувство. Ты идешь, передвигаешься с привычной опаской по этой чужой стране, и вдруг откуда-то сверху тебя окликают. «Марина Семеновна, здравствуйте!» От неожиданности застываешь на месте, запрокидываешь голову вверх в направлении звука, оттуда опять «Здравствуйте, здравствуйте! Вы меня не узнали?» Может быть, я и не узнала бы, но улыбка оттуда, с неба, улыбка-то узнаваемая, и потому он сам узнаваемый. Он к тебе наклоняется с древесной своей высоты к твоим 1,5 метрам с хвостиком. Наклоняется так, как сделал бы это жираф, выгибая шею. И из-за этого наклона, из-за этой выгнутой шеи возникает пронзительное ощущение хрупкости, такой большой и такой уязвимой. Тебя уже не обхватишь руками, малыш. А тебе временами этого не хватает. Да только у взрослого нет больше ни сил, ни власти. Сюжет об изгнании из рая иногда трактуют как метафору обретения самостоятельности. Подросток изгоняется из детства, как из рая. И как в библейском предании, сам тому причиной. Ему уже тесно в раю. Он там просто не умещается, слишком вырос. И теперь он где-то высоко, далеко, как корабельная мачта с неубранными вовремя парусами, как длинношеее, как жираф, которому так нелегко щипать зеленую травку.